спасает. Только она меня без слов понимает. Она только мне снится ночами, снится ночами. Она словно ангел, жизнь спасает. Только она меня без слов понимает. Она только мне снится ночами. Она мой рай, она мой ангел. Она словно ангел, жизнь спасает. Только она меня без слов понимает. Она только мне снится ночами. Она мой рай, она мой ангел. Встретил я ее месяцев два назад. Поразили меня ее глаза, она смотрела на меня и улыбнулась. Меня не волновало ее возраст, она другая, она не такая, как все. И мне нравится с ней летать во сне. Ее милая улыбка меня сводит с ума. Я готов быть рядом с ней навсегда. Добрая душа и красивая очень, нам не помешают ни снег и ни тучи. Твои глаза, они так прекрасны, как будто бы я снова попал в сказку. Я с тобой рядом, кажется, я в раю. Прожить один день без тебя не могу. Если ты уйдешь, я попаду в ад и никогда никому тебя не отдам. Она словно ангел, жизнь спасает. Только она меня без слов понимает. Она только мне снится ночами. Она мой рай, она мой ангел. Она словно ангел, жизнь спасает. Только она меня без слов понимает. Она только мне снится ночами. Она мой рай, она мой ангел. Я искал такую, как ты, но не находил. И за это меня прошу простить. Но теперь буду вечно с тобой рядом. Честно, мне больше ничего и не надо. Помню тот день, когда тебя увидел. Мое сердце забилось сильно, я не мог понять, но был готов на все, чтобы быть рядом. Только с тобой не знал, как подойти, что сказать. Глазами пересеклись, ты снишься опять, но ты сейчас рядом. Я сильно рад и не жалею, что тогда тебе написал. Обиды, сори, проблем очень много, все будет хорошо. Ведь я рядом буду, мы все пройдем, и не будет никаких проблем. И каждый день я буду ждать тебя во сне. Она словно ангел, жизнь спасает. Только она меня без слов понимает. Она только мне снится ночами. Она мой рай, она мой ангел. Она словно ангел, жизнь спасает. Только она меня без слов понимает. Она только мне снится ночами. Она мой рай, она мой ангел. Интересно мне, что же будет дальше? Все изменится или будет как раньше? Буду ли я тебя любить, а может забуду? А может быть каждый миг рядом с тобой буду. Не знаю, что же будет, но знаю одно: не забуду тебя, несмотря ни на что. А если вдруг тебе придется уйти, я не забуду проведенные с тобой дни. Помню, как в первые дни общались на вы. Никак не привыкнуть и сложно забыть. Тогда не замечал, что я в тебя влюблен. А теперь ради тебя я готов на все. Волновался за тебя и не перестану. За малое время ангелом моим стала. Ты для меня все, и я не забуду эти дни с тобой, эту минуту. Она словно ангел, жизнь спасает. Только она меня без слов понимает. Она только мне снится ночами. Она мой рай, она мой ангел. Она словно ангел, жизнь спасает. Только она меня без слов понимает. Она только мне снится ночами. Она мой рай, она мой ангел.